Глава 14. Отлучение и сторонение. Менна Симонс и другие крещенцы постоянно искали ответы на вопрос, каким образом можно сохранить общину непорочной? Как исключить отрицательное влияние нежелательных элементов на библейский характер общины? Ответ был смелым и однозначным: с помощью отлучения, закоренелых грешников, спорщиков и лжепророков нужно исключать из общины. Менна часто задумывался над вопросом отлучения, особенно в последние годы жизни. Он учил, что отлучение является повелением Божьим и известно уже в Ветхом Завете. Иисус Христос в Евангелии от Матфея 18:15-17 сам утвердил отлучение. Апостолы, опираясь на его слова, поименяли его на практике. Только так можно было сберечь общину. Ответственность за соблюдение дисциплины несла вся община, а не только пресвитерский совет. Воспитание должно быть не привилегией церковной иерархии, а делом всей общины, констатирует Питере. Первая книга, в которой говорится об отлучении, вышла в свет в 1541 году. В ней содержался призыв сторониться или исключать ложных братьев и сестер. Это была одна из лучших книг Менна, мягкая по тону и евангельская по содержанию. В соответствии с Икор. 5 с отлученным нельзя поддерживать никакой связи. Если же он раскаивается в своем грехе, то его с любовью вновь принимают в общину. Спустя 9 лет, в 1550 году, Менна выпустил ясное наставление и письменное указание об экскоммуникации. В нем он отстаивает свою точку зрения, что отлучать следует только в том случае, если грешник, несмотря на трехкратные увещевания, все так и не раскаивается и продолжает грешить. В 1554 году, во время пребывания Менна в Висмаре у Балтийского моря, состоялась встреча руководителей крещенцев, на которой Менна председательствовал. Здесь были приняты некоторые решения относительно отлучения и сторонения, имевшие важное значение для общины. Подчеркивалось, что вступившие в брак вне общины исключаются из нее. Торговые отношения с отлученными допускались только в исключительных случаях. Для вступившего в брак с инакомыслящим или неверующим существовала возможность быть вновь принятым в общину, при условии, что супружеские отношения с отлученными прерывались, и этот разрыв был не вопреки совести. Если в смешанном браке неверующая сторона нарушала супружескую верность, то брак считался расторгнутым. Супружеские отношения могли быть восстановлены только в том случае, если виновный каялся в своем проступке и обещал исправиться. Если же неверующая сторона хочет расторгнуть брак из-за веры партнера, то верующий супруг должен сохранить верность и не может вступить в новый брак. Верующие дети верующих родителей не могут вступать в брак без согласия родителей. Если же они уже самостоятельны и почитают родителей, то последние не должны мешать им. В случае, если родители не дают своего согласия, этот вопрос обсуждается общиной. Из этих решений видно, как велико было влияние общины на супружескую и семейную жизнь ее членов. Одни пресвитеры стремились педантично придерживаться этих правил. Другие, и в их числе Менна, не были склонны со всей строгостью решать такие вопросы. Висмарские решения представляли собой компромисс, обе стороны пошли на уступки. Однако позднее дело дошло до открытого конфликта. Трудности начались, когда в 1555 год Гиллес фон Ахен попытался ввести в общинах сторонение между верующим и неверующим супругами. Фон Ахен, бледный мужчина с острой бородкой, был в 1542 году рукоположен Менна на пресвитерское служение. Он был воинственен по натуре, склонен к фанатизму и очень активен, часто бывал в разъездах, проповедуя и проводя крещение в Голландии, Фландрии и окрестностях Аахена. Однажды Гиллес сам нарушил супружескую верность, Однако в 1554 году на собрании старейшин в районе Мекленбурга признал свой грех и был прощен. Через год после этого он попытался ввести стороннее между супругами в лютеранских общинах. Те были категорически против этого и обратились к Мена, после вмешательства которого споры улеглись и мир был восстановлен. Однако в том же году возникли новые разногласия, на этот раз в Франекере. Причиной послужил фанатизм Ленарта Баувенса, который готов был отлучать из общины без всякого предупреждения. Баувенс родился в Замелсдаке на острове Аверфлаки и до перехода к крещенцам был членом общества Редерикерс, которое в театральных представлениях резко критиковало религиозные заблуждения Римской католической церкви. После того, как Ленарт примкнул к крещенцам и в течение ряда лет служил братству, он в 1551 году был призван на пресвитерское служение. Вначале предполагали, что Менна сам рукоположил его в Эмдене. Однако Менна пишет жене Баувенса, что братья избрали ее мужа без его ведома. И Менна не был на них за это в обиде. Напротив, он считал, что милосердный Бог осветил нашего дорогого брата Святым Духом, одарил знаниями, языками и мудростью. Ленарт ревностно взялся за дело. Из Фалдерна близ Эмдена он предпринимает ряд евангелистских поездок по Восточной и Западной Фрисландии, в Гранинген, на Ваттенские острова в Голландии, добираясь до самой Фландрии. За свою 30-летнюю деятельность он крестил более 10 тысяч человек. По словам Ван дер Зайпа, он был прирожденным оратором, человеком принципиальным и обладал большим авторитетом. Когда Ленарт Баувенс потребовал более строгого обращения с отлученными, братья во Франекере не соглашались с этим. Они пожаловались Менне, который ответил им 13 ноября 1555 года: «Пишу вам с большой горечью и печалью в году 1555. Мне вручено было письмо, подписанное 5 братьями доброго имени. И из оного заключаю, что из-за отлучения среди некоторых из вас царят распри и раздоры. Менна считает, что меры воздействия можно применять только после 3-кратного предупреждения. Он призывает остерегаться введения новшеств, не основанных на священном писании. Нельзя быть жестоким, но и попустительствовать тоже нельзя. Слово Господа да будет путеводителем нашим, а мы будем кроткими, осторожными и скромными». Он заканчивает письмо следующими словами: «Прошу вас, благочестивые, Бога ради стремитесь к миру. И если вы друг друга обидели словом, то очисти сердца ваши и примиритесь между собой во Христе. Не забывайте, что вы народ Божий, к миру призванный, под крестом находящийся, от всего мира отреченный, всеми ненавидимый. Будьте со мной едины во Христе, вы, в одном духе крещенные. Возводите, но не разрушите. Получайте друг друга с любовью. Не доводите дело до раскола, дабы среди всех детей Божьих царил божественный мир, ныне и вовеки. Миротворный Дух Христа да сохранит всех вас здоровыми в учении, пламенными в любви, непредосудительными в жизни. Дабы его община росла и его имя прославлялось, в году 1555. Хромой, ваш брат и слуга». Однако мир и единение не восстановились, спор разрастался. В 1556 году Ленарт Баувенс намеревается отлучить Сванте Рутгерс за то, что она отказалась сторониться своего отлученного мужа. В письме к общине в Замдене от 12 ноября 1556 года Менн решительно протестует против происходящего в Нидерландах. Он обращает внимание на висмарские решения, по которым стороннее между супругами не должно идти вразрез с совестью. «С большой печалью в сердце напоминаю нашим братьям, что я все время получаю жалобы по поводу отношений между супругами в связи с отлучением одного из них. В них выражено глубокое беспокойство многих богобоязненных душ. Это понятно и близко мне. с первых дней моего служения до ныне, уже более 20 лет, я много думаю над этим вопросом. То, что творится в Нидерландах, огорчает меня. Менно считает, что, если неверующая страна оставляет верующую в покое, супружеские отношения не должны нарушаться. И пусть сохранит его Бог от отлучения без того связанных душ. В конце письма Менно еще раз подчеркивает: «С болью в душе я узнал, что Цванти Рутгерс установили срок, и что если она до этого времени не покинет своего мужа, то будет отлучена и передана дьяволу. Такое бессовестное решение я не могу одобрить и никогда не соглашусь с ним». Однако Ленарта Боувенса не трогают эти слова. Он продолжает настаивать на своем решении и отказывает умеренным в общении. Это-то и привело к расколу. И снова Менно пытается спасти положение. В 1557 году Менно готовится в дорогу во Фрисландию, надеясь примирить спорящих. В последний раз он ступает на родную землю. Сначала он прибывает в Дукум, где к нему присоединяется брат по имени Нетти. Лупкес. В Леувардине к уставшим путникам присоединилась сестра Аполлония. Оттес. Оттуда дорога привела их в Франекер. Здесь Менно обсуждает с братьями вопросы отлучения и сторонения. К его большой радости ему удается достигнуть полного согласия. «Значит, с Божьей помощью раскола не будет», — восклицает он. «Если в Гарлингене мы придем к подобному согласию, то я от радости стану прыгать через мой костыль». Однако разговор в Гарлингене пошел совсем иначе, чем надеялся Менно. Здесь укрепилось влияние Ленарта Боувенса и Дирка Филлипса, которые не собирались отступать. Аполлоний Оттес, слышавшая в соседней комнате разговор с Менно, рассказала позже, что Боувенс внезапно громко воскликнул: «Нет, Менно нас еще не перерос», и даже стал грозить тому отлучением. Как и чем все это кончилось, неизвестно. Однако Менно не выдержал давления и с тех пор больше не оказывал сопротивления. Умеренные вместе с Менно потерпели поражение. Это развязало руки сторонникам крайних мер. С этого момента Менно с болью в сердце поддерживает мнение Ленарта Боувенса и Дирка Филлипса. Наступил вечер в жизни Менно, хотя солнце его еще не закатилось. Между тем раздоры в Нидерландах обратили на себя внимание южногерманских крещенцев. В курс дела их ввели Цилис и Лемке, с которыми Менно ранее обсуждал эти вопросы. Чтобы попытаться убедить южных немцев в своей правоте, Менно после встречи в Гарлингене отправился в 1557 году в Кёльн. Однако те не явились навстречу, и Менно пришлось вернуться ни с чем. В том же году в Страсбурге состоялся съезд крещенцев, в котором приняло участие более 50 пресвитеров и проповедников из Моравии, Швабии, Эльзаса, Швейцарии, Вюртемберга и Брайсгау. Они единогласно отклонили практику отлучения в Нидерландах и граничащих с ними северогерманских землях. В приветливом письме они информировали об этом Менно. Одновременно в письме высказывалось пожелание, чтобы братья в Нидерландах при отлучении не нарушили отношения между супругами, поскольку это принесет больше вреда, чем пользы, послужит пищей для неприятных разговоров и не будет способствовать прославлению Бога и спасению души. «Всемогущий вечный Бог», — пишут они, — «да поможет нам приобрести единство духа и вечный мир, чтобы мы смогли в любви достичь мира для души и тела». Всем сердцем они надеются, что наш дорогой брат Менно и все руководящее братья в Нидерландах изберут путь мира, любви и единения, чтобы в единстве духа и в мире служить всемогущему Богу. Они просят Менно в вопросе отлучения быть снисходительнее, умереннее и скромнее. И пусть слово милостивого Бога управляет всеми сердцами. Год спустя, 11 июня 1558 года, выходит в свет ответ Менно. Основательные поучения. Об экскоммуникации. Возможно, что этот ответ разочаровал южных немцев. Судя по его содержанию, Менна строго придерживается сторонения отлучения. Община без апостольского отлучения подобна городу без городских стен и ворот, саду без рва и плетня, дому без стен и дверей, всякий может войти туда. Что касается сторонения, то должен ли союз по духу, заключенный по вере с Иисусом Христом, уступить союзу по плоти, заключенному людьми? Строгость, с которой написано это письмо, отнюдь не способствовала достижению желанного единства, что причиняло Менна глубокие страдания. Казалось, что он не перенесет их. «Ах, мой дорогой брат Рейн», — пишет он. 1 сентября 1558 года в письме к своему свояку Рейну Эдейсу и братьям В. Тергорни. «Как желал бы я хоть полдня поговорить с вами и рассказать о моем горе, поделиться болью и страданиями моего сердца, моими заботами о будущем общины. Как приятно, как смягчающе это подействовало бы на мою изболевшуюся душу. Во всем-то мне приходится быть одному, все держать в себе. Если бы могучий Бог не сохранил меня в прошлом году и до ныне, я потерял бы рассудок. Ибо нет ничего на свете, что было бы моему сердцу так дорого, как община. Как угнетает меня это горе. А избранный брат, в моей глубокой скорби приди ко мне на помощь твоими пламенными молитвами. Ради Христа прошу тебя, пусть печаль моя останется твоей тайной. Если же ты о ней кому рассказать желаешь, то не первому встречному. Что ж, Господь будет моим утешителем. Да спасена будет бедная община. Да будем молиться, мой брат. Так наступил новый 1559 год. 15 января Менна пишет еще одно письмо. Целису и Лемке, последнее письмо, написанное его рукой. Со всей ответственностью он еще раз рассматривает вопросы отлучения и сторонения, принесшие ему столько горя на закате его жизни.